затягивай котелок из двора. Стильная нищета, детка, иди сюда. Мы научим тебя танцевать зап. Хуёво там, где нас нет, мы катям на рейд. Тратим время, убиваем бабло. На тусовках теряет ебло. Кто пиздит, не в попад, у меня есть травмат. Я стреляю по ногам, по ногам, не умеющий танцевать. Я стреляю по ногам, по ногам, не умеющий танцевать. Я стреляю по ногам, по ногам, не умеющий танцевать. Я стреляю по ногам, по ногам, не умеющий танцевать. Затягивай котеля из двора, стильная нищета, детка, иди сюда. Мы научим тебя танцевать, зэп. Хуёво там, где нас нет, мы катем на рэп. Тратим время, убиваем бабло. На тусовках теряет ебло. Кто пиздит, не в попад, у меня стравмат. Я стреляю по ногам, мудакам, не умеющим танцевать. Я стреляю по ногам, мудакам, не умеющим танцевать. Я стреляю по ногам, мудакам, не умеющим танцевать.